Глава 9. Часть 2. Звук отодвигаемого бессоновым стула звучит в тишине столовой, как рев циркулярной пилы, приближающейся к моей грудной клетке. Сердце дергается в конвульсивном приступе. Сдерживаюсь, чтобы по-идиотски не швырнуть ему эту булку с котлетой, как злой собаке. Только пусть ко мне не подходит. Знаешь, наконец, мои испуганные голосовые связки могут хоть что-то из себя выжить. Я тебе весь оставлю. Одно дело дразнить его на расстоянии, и совсем другое — видеть, как он неумолимо идет ко мне. Резко вскакиваю, разворачиваюсь и сразу же выставляю вперед руку, чтобы остановить его. Нет, стой на месте. Пытаюсь за бравадой скрыть панику. Бессонов смотрит прямо на меня, пронизывающе. А я мечтаю шагнуть назад, но край стола уже упирается мне в ягодицы, потому остаюсь на месте. «Не подходи и не прикасайся», — повторяю хмуро, наблюдая за его приближением. Он берется за спинку моего стула и убирает его в сторону, как мешающую преграду. Я гулко сглатываю. Мгновение, и его рука обхватывает мое запястье. Держит так, словно наручник надел. Клянусь, у меня на Бессонова аллергия. Иначе почему так невыносимо хочется буквально счесать кожу там, где он ее касается? Игорь сокращает между нами расстояние в один шаг и одним порывистым движением притягивает меня к себе. Я грудью буквально сталкиваюсь с его торсом. Воздух выбивается из легких, даже пикнуть не успеваю. Скидываю вверх голову, распахиваю глаза и собираюсь вырваться, но безрезультатно остаюсь на месте. Я как будто нанизана на его пробирающий взгляд. А ведь мне уже почти казалось, что даже с ним можно найти общий язык. Мужская ладонь обвивает мою талию, и теперь я оказываюсь вынуждена прижата к крепкому, практически стальному телу, по сравнению с которым мое на резком контрасте ощущается слишком хрупким. Медленно. Он склоняется, и когда между нашими лицами остаются считанные сантиметры, я зажмуриваюсь. От страха, понятное дело. «Запрети мне еще что-нибудь», — говорит на ухо, опаляя чувственную кожу горячим дыханием. В его голосе азарт. Все тело пробирает беспричинным ознобом. Хочется стряхнуть с себя его руку. Сколько же в ней силы! Кажется, что если сожмет меня хоть немного сильнее, просто переломит. Стараюсь избежать зрительного контакта. Однако распахиваю глаза, как только чувствую, что он поддевает пальцами мой подбородок, приподнимая к себе, заставляет меня смотреть. Пялиться на него я не собираюсь, но, видимо, это какой-то нервный рефлекс. В природе, как известно, кролик замирает перед удавом, давая тому себя съесть и не пытаясь сопротивляться. Причина проста. Кролик избирает привычный для себя способ защиты, основанный на том, что если он будет стоять по стойке смирно, то его не заметят или сочтут мертвым. Примечание. Ссылаюсь на статью «Да, Сигна. Кролик против удава». Пусть Бессонов думает, что я мертва, хотя такое расшевелить не побрезгует. Я только... Каждое слово он подчеркивает ленивыми паузами, а потом и вовсе нахально мне подмигивает. Попробую. Один раз. Игорь накрывает мою руку своей, и я в момент осознаю, что все это время крепко-накрепко держу в ней треклятый бургер. Он подносит его к своему рту и кусает. Жадно, впивается белоснежными зубами в булочку. А я в щеку изнутри, дойдя мыслями до абсурда. Ну, хоть пальцы целы. Я откашливаюсь и стараюсь выглядеть равнодушной, не подавать виду, насколько меня сбивает с толку такое его поведение. «Ну как?» — спрашиваю, пожимая плечами. «Нравится?» «Пока не знаю», — загадочно отвечает Бессонов. Склоняется ближе, критически. Большим пальцем он стирает соус с моих губ, а потом облизывает его. «Ты испачкалась?» «Серьёзен?» А у самого в глазах черти играют. «Пусти», — бурчу я. Удивительно, но одного этого слова оказывается достаточно. Отпускает. Некоторое время остаюсь неподвижной. Отмираю только тогда, когда он возвращается на свое место, и откидывается на спинку стула, демонстрируя высшую степень невозмутимости. А я... Что я? Делаю вид, что ничего не произошло, что пульс у меня не частит, колени ничуть не подрагивают. И все внимание отдаю жалким остаткам многострадального бургера с предательским соусом. Правда, теперь его кусок в горло не лезет.